Глава 16. Так ли страшны паразиты, как их малюют? Мало нам проблем со здоровьем и медициной. Мы что, уже справились с валом сердечно-сосудистых заболеваний? Победили онкологию? Научились правильно питаться? Стали жить дольше, чем в других странах? По уровню заболеваемости, наконец, перестали опережать чад? Нас перестали лечить бессмысленными лекарствами? Ну зачем же мы на свою голову взвалили еще и повсеместную боязнь паразитов? Тошнит? Болит живот, грудь, голова, спина, руки, ноги? Горечь во рту? Понос? Это все паразиты. Откройте интернет. Сотни клиник паразитируют на вашем кошельке. Запугивая мифическими паразитами, псевдоисследованиями, доказывая их якобы существование и предлагая очиститься. За деньги, конечно. Вы никогда не задумывались, почему нигде это не предлагают бесплатно? Потому что при всем несовершенстве нашей официальной медицины свои деньги на иллюзорную болезнь она тратить не будет. Так что же, паразитов не существует и болезни от них нет? Есть, конечно, и об этом мы поговорим ниже. Только надо разделять реальные болезни у отдельных людей и ту паранойю, которую проявляет огромная часть нашего населения. В предыдущих главах были подробно описаны соматоформные состояния. Симптомы есть, а зримых причин для них нет. Человеку в это трудно поверить. Что я сумасшедший, что ли? У меня болит, тошнит и кружится, а вы говорите, все в порядке? Вот где благодатная почва для жуликов от медицины и просто неграмотных и непрофессиональных медиков. Анализ по капле крови или биорезонансное исследование ясно докажет наличие паразитов. «Так вот оно!» – торжествующе воскликнет пациент. «Я так и знал. А эти недоучки говорят, что ничего нет. Так не бывает. Паразиты, ясно. Что ж, будем лечить. Чиститься». И лечатся, и чистятся. А паразиты, они упорные, особенно когда они ни при чем. Выводиться не желают, так мы их теперь еще и капустным соком с горчицей. «Доктор, проверьте опять меня по капле крови. Они еще там?» И таких много миллионов людей. Столько же, сколько пациентов с соматоформными расстройствами. Даже не миллионы, десятки миллионов. На самом деле, с точки зрения медицины, у них и правда паразитоз. Делюзионный. Есть такое заболевание в международной классификации болезней. В разделе «Психиатрия». Читаем. Делюзионный паразитоз – стойкое убеждение человека, что он заражен червями, паразитами, жучками и другими живыми организмами. И, к сожалению, как и при всех делюзиях, убеждения, аргументы и логика здесь работают мало. Это, кстати, используется врачами, чтобы определить, перешли ли сомнения человека, а вдруг у меня паразиты, в стадию болезни. Простой вопрос врача – вы почувствуете облегчение, если мы никаких паразитов у вас не найдем, выявит больного, который скажет «тогда чего же у меня там?». Говоря строгим языком психиатра, делюзионный паразитоз – наиболее распространенная форма ипохондрического психоза. Раньше в ходу были термины «психогенный паразитоз», «гельминтофобия» и много других. Смысл тот же. Что обидно, так это то, что психогенный, делюзорный паразитоз в других странах считается редкостью. Действительно, как болезнь, он спонтанно возникает лишь у 3,7 на 100 тысяч населения, но это там, где нет оголтелой пропаганды паразитоза как реальной болезни, где эта пропаганда не подпитывается нашим желанием во что бы то ни стало найти причину своего плохого самочувствия и не финансировалось бы нами же на уровне космических технологий. Сколько стоит одно исследование по капле крови или биорезонанса? Надо сделать минимум 2 раза. До начала лечения и после. А сами лекарства, БАДы? А помножить это на несколько миллионов раз? Думаю, что был неправ. Космос сегодня финансируется хуже. Людей, убежденных, что они заражены паразитами, в нашей стране много миллионов, гораздо больше, чем в других странах. На них делается многомиллионный же бизнес. Даже там, где подобная пропаганда паразитоза отсутствует, где он считается редкостью, доказано, 25% новых случаев возникают после общения с больными психогенным паразитозом. Понятно, что в любом случае наличие реальных паразитов должно быть исключено в первую очередь, чтобы не было, как в анекдоте про психиатра. Врач спрашивает медсестру: «Что-то давно не приходит мистер Джонс, ну тот, кого мы уже год лечим от мании преследования». Сестра: «Так его застрелили еще месяц назад». Пациенту назначают общий анализ крови, чтобы проверить уровень эозинофилов. Он редко повышается при паразитарных расстройствах. Особое внимание тем, кто приехал из жарких стран, стран третьего мира, из областей, эндемичных для тех или иных паразитов. У нас в России, в Сибири и на Дальнем Востоке довольно высок уровень заболеваемости опистархозом. Что это и насколько это опасно? Разновидностей опистархоза несколько. Объединяет то, что источник – рыба или те животные, которые эту рыбу едят – кошки, собаки. Опистархоз действительно очень распространен в некоторых странах. Различные районы Китая, нашей Сибири, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Мьянма, Бирма, обе Кореи. В некоторых районах Таиланда и Лаоса зараженность может достигать 80%. Селится опистархоз в печени человека и его желчно-выводящих путях. Подавляющее количество людей являются просто носителями и не испытывают никаких симптомов. При этом иммунитета на инфицирование не наблюдается, и человек вполне может заразиться вновь. Даже при массивной инфекции симптомы развиваются только у 10% зараженных. Это слабость, боли в животе, тошнота. Особенно если это появилось после употребления непрожаренной рыбы или суши. Именно поэтому в суши допускается рыба лишь предварительно замороженная, при минус 4 и не менее чем на 7 часов. Наиболее серьезное осложнение хронического опистархоза – воспаление или даже онкология желчно-выводящих путей, как раз беда Северного Таиланда. Наличие опистархоза выявляют помимо повышенного количества эозинофилов в крови анализом кала на яйца глист. Подчеркну, а то мои читатели иногда путают. Я против анализа кала на дисбактериоз, поскольку это бессмысленно, а яйца глист необходимо, конечно, определять. Лабораторные тесты крови тоже есть, но они не имеют повсеместного распространения. Чем лечить, если нашли? Прозиквантел, мебендазол, на подходе новое, пока экспериментальное лекарство трибендимедин. Профилактика, строгая гигиена, правильное употребление рыбы. Заметки на полях. Хочу сказать, что вы все не того боитесь. В теплых пресных озерах в США может водиться, к счастью, очень редко, смертельный паразит. Он проникает в организм человека во время плавания через нос, проникает в мозг и вызывает скорую смерть. Лечения нет. Несмотря на крайнюю редкость заболевания, всего зарегистрировано 134 подобных случая, в Америке в летний период, в жару, на озерах, появляются изображения человека с бельевой защепкой на носу. Наиболее распространенная в мире паразитарная инфекция – аскаридоз. В той или иной степени аскаридами в мире заражено более миллиарда человек. Так и слышу, как читатель воскликнет: «Вот видите, значит и я вполне могу быть заражен». Можете, хотя аскаридоз – это больше удел жарких стран. 73% зараженных живут в Азии, 12% в Африке и 8% в Южной Америке. В США всего 2%. Передается через воду и пищу, зараженную яйцами аскарид. Однако подавляющее число носителей аскаридоза не проявляют симптомов с ним связанных. Вообще каждая болезнь, в том числе и инфекционная, имеет свою клиническую картину. Поэтому если у вас хроническая боль или диспепсия, не надо все списывать на носительство аскаридоза, даже если оно у вас есть. Вот у большинства из нас в носоглотке обитает менингококк. Так что же, теперь любую головную боль и головокружение объяснять менингитом? Аскариды, развиваясь в организме человека от яйца до взрослого состояния, проходят определенный цикл, мигрируя из кишечника с током крови по различным органам и в итоге попадая опять же в желудочно-кишечный тракт. Меры предохранения – гигиена. Передача орально-фекальным путем не обозначает, что кто-то ест чей-то кал. Это обозначает, что с немытых рук или даже просто с землей, пыль, яйца глист попадают в воду и пищу. Мытье рук, обливать тарелки кипятком, кипятить воду – вот реальные пути профилактики. Яйца аскарид могут при благоприятных для них условиях выживать в земле до 10 лет. Причем многие дезинфицирующие средства на них не действуют, а вот кипяток – да. Заметки на полях. В регионах, где аскаридоз чрезвычайно распространен и уровень заражения аскаридами индивидуума очень высок, встречается такое осложнение, как закупорка кишечника. Зрелые особи червей массой выходят через кишечник и могут закупоривать его просвет своими телами. Длина взрослого червя до 40 см. Иногда это может закончиться смертью. Острый живот по причине закупорки кишечника аскаридами в Южной Африке и Бирме, ныне Мьянма, встречается наиболее часто. В мире всего в год регистрируется 20 тысяч смертей по этой причине. Паразитарные болезни можно описывать долго. Это отдельная отрасль медицины со своими подходами в диагностике и лечении. Во многих странах Азии и Африки приняты специальные программы искоренения этой напасти. Санируются источники в воде и почве. Ведется санитарно-просветительная работа среди детей и взрослых. Население целых провинций массово получает противоглистное лечение. Я не буду дальше описывать все разнообразие возможных вариантов глистной инфекции. Это в моей другой книге «Свой-чужой». Продолжать приводить подобные примеры здесь – только индуцировать делюзионный психоз дальше. Значит, бывает? Бывает. Только умейте отделять зерна от плевел и скажите «нет» тем, кто индуцирует в вас ипохондрию, психогенный паразитоз, и при этом наживается на вашей наивности.